Глава 48. Все по-другому. Варвара. Булат постоянно висит на телефоне. И днем, и ночью. Очевидно, ему сложно одним днем отдать бизнес Али. Он держит все под контролем, приказывает отчитываться чуть ли не каждый день. «Слушай, ехал бы ты домой, а, Булат?» — психую я. «Со мной не надо нянчиться. Мне уже значительно лучше». Ахметов бросает на меня короткий взгляд, поджимает губы и уходит разговаривать в соседнюю комнату. «Вот что за упертый мужик!» Поднимаюсь с дивана. За неделю, что мы дома, я отлежала себе все, что только можно отлежать. Надеваю теплые ботинки, куртку, шапку и перчатки, отправляюсь на улицу. Когда я исчезла, по деревне сразу поползли слухи. Особенно, когда соседи увидели развороченную теплицу, которую я холила и лелеяла. А потом и вовсе левых мужиков, которые выносили все из нее. Но я наплела тете Люде какую-то совершенно дикую историю о том, что поссорилась с отцом своего ребенка, и мы уехали выяснять отношения. Конечно, она приукрасила историю и понесла ее дальше по соседям. Когда я вернулась, попыталась ворваться в прежний ритм, но Булат, как цербер, стоял надо мной и постоянно забирал телефон, объясняя это тем, что врач запретил мне смотреть телевизор, читать книги, и в том числе зависать в сотовом. Спустя неделю ситуация изменилась, и я стала чувствовать себя в разы лучше. Когда же я разблокировала телефон, ужаснулась. Подписчики сошли с ума, те, с кем я сотрудничала, били в набат. Пришлось потратить 2 часа, чтобы ответить на сообщение и заверить волнующихся, что все хорошо. А потом записать видео, где я рассказываю о том, что брала несколько дней отпуска и что я жива-здорова. Плотно закрываю дверь и иду в теплицу. Я отключила тут генератор, потому что ввиду отсутствия растений смысла в нем нет никакого. Прохожу меж стеллажей, на которых некогда рядами стояли цветы, а сейчас они зияют пустотой. Вот что мне делать теперь? Начинать все заново? Это же сколько трудов и усилий. Боюсь, что за 1,5 месяца до родов я не вывезу всего этого. Да и ресурсы. Надо посчитать, в какую сумму выйдут семена, земля и удобрения. Залезаю под стол и передвигаю несколько пакетов с землей. Зря их прислонили к стене теплицы. Лучше не делать этого. «Нет, ты точно хочешь ходить с битой задницей, Варвара!» — произносит сурово Булат. Дергаюсь от неожиданности, вылезаю из-под стола. «Нахрена туда полезла?» — злится Ахметов. «Меня нельзя было позвать?» «Ты разговаривал по телефону. Да и мне только парочку пакетов передвинуть. Они не тяжелые, там торф». «Да мне насрать, тяжелые или нет. Еще раз увижу, что ты поднимаешь что-то тяжелее кружки с чаем. Отшлепаю». закатываю глаза. «Давай ты не будешь рассказывать мне свои эротические фантазии». Булат не ведется на шутку. Внимательно смотрит на меня. «О чем ты думала вообще?» «Какая тебе разница?» Огрызаюсь и сама тут же одергиваю себя. «Нет, ну нельзя так. Нам придется общаться с Булатом. Это неизбежно. Надо выдыхать и прекращать конфликты. Поэтому, не дожидаясь ответа Ахметова, продолжаю. Оценивала масштаб работы, вообще размышляла о том, стоит ли оно того». «Сейчас точно не стоит», — говорит беззлобно. «Ты вот-вот должна родить, Варь. Ну какая теплица?» «Вот я тоже так думаю. Кутаю нос в куртку и выхожу из теплицы. В дом идти не хочется, поэтому я иду за пределы участка, на заснеженную пустую улицу и направляюсь в сторону речки. Под ногами скрипит снег, я слышу позади себя эхо шагов Булата. Даже не сомневалась в том, что он пойдет за мной. Он не приближается, не делает попыток ко мне прикоснуться. Выходим к речке. Он становится рядом со мной. «Это тут ты едва не утонула». «Надо же! Я думала, ты не слышал того, что я рассказывала». «Я все слышал». «Значит, должен помнить, как в любви мне признавался. Вот гад, а! Смотрю на Булата, а он, сволочь, улыбку прячет». «Помню, конечно, Варь. Я все помню». «Вот ты гад, Ахметов! Наплел мне с три короба». «Я уже тысячу раз пожалел обо всем», — произносит уже без улыбки. «О том, что в любви признавался». Хмыкаю безрадостно. Булат смотрит внимательно, хмурится. «Нет, о том, что отпустил тебя тогда. Столько времени потерял. Поверил твоим словам, а не своим глазам». «Каким словам?» Выгибаю бровь. «Тогда, когда ты отправила меня в подвал, я слышал все, о чем ты говорила с тем мужиком». Булат отворачивается от меня и смотрит на реку. «Ты говорила, что любишь мужа, что страдаешь от потери и скучаешь по нему». Поворачиваю голову и смотрю туда же, куда и Ахметов. Кусаю щеку изнутри, зажимаю кулаки. Нет, ну нормальный он. Вроде взрослый мужик, а такой дурной, ей-богу, бесит. «Ты такой дурак, Булат? Я же говорила это все, чтобы отвадить Эдика. Он ко мне уже очень долго клинья подбивал. Мне надо было как-то избавиться по-быстрому от него. И он мог увидеть тебя. Вот я и наплела ему с три короба. А ты, вместо того, чтобы поговорить со мной, сбежал как трус». Решительно разворачиваюсь и иду обратно. Глаза печет, слезы жгут веки. Булат перехватывает меня, разворачивает к себе. «Значит, все, что ты тогда говорила, ложь?» Давит взглядом, всматривается в мое лицо, ждет ответа так, будто от этого зависит его жизнь. Когда-то давно я действительно любила Мишу. Странной любовью, переплетенной с благодарностью. Он оказался не тем, кто мне нужен. Поэтому, даже если бы не его смерть, мы бы все равно не смогли быть вместе. Конечно, мне жаль, что его больше нет. Я по-прежнему чувствую к нему благодарность за то, что он много сделал для меня, что помог с мамой. Но все это не то. Что тогда то? Не выпускает меня. Мои чувства к тебе. Мне кажется, когда ты оставил меня, я жить перестала. Ненавидела тебя за то, что причинил еще больше боли, чем Миша. А сама втайне мечтала, что одумаешься. Как дура грезила о тебе. А ты жениться на другой собирался. Выдаю ему дрожащим голосом. Чем больше я говорю, тем больше лицо Булата проясняется. На нем даже появляется улыбка. Ахметов обнимает меня, утыкаясь носом в мои волосы. «Теперь все будет по-другому, Варя. Я так люблю тебя, тебя и нашего сына. Никогда больше не совершу такой ошибки». Позволяю себе довериться ему. Плавлюсь в его руках. Не верить ему не могу. А может, просто не хочу.